просторном круглом кабинете со множеством окон было довольно много людей. На стенах висели живые портреты, по всей видимости, бывших директоров школы. За основным столом висел самый большой портрет седого старика с длинной бородой. Кабинет был заполнен разнообразными столиками с крученными ножками, на которых умещались хрупкие серебряные приборы. Одни постоянно трещали и звякали, другие пыхтели и выпускали струйки дыма. В то время здесь также нашли себе приют магические фолианты и рукописи, составившие личную библиотеку Дамблдора, некая каменная чаша на стальной треноге и феникс, крупная птица с золотым оперением. Волшебные приборы директора сразу навели Ричарда на мысли о том, что они поставлены для отвлечения внимания посетителей. Прием среди бизнесменов известный, но редко используемый, поскольку им пользуются в основном мошенники. Например, аферисты подобным образом пытаются отвлечь внимание человека, чтобы проще было его обработать. Солидными бизнесменами подобные приемы не одобряются, как и более низкие кресла для посетителей, как в кабинете директора Хогвартса. Трюк тоже известный. Владелец кабинета сидит выше, отчего у посетителя возникает подсознательное чувство дискомфорта и желание скорее разделаться с делами, что невольно приводит к ошибкам, плохому торгу и тому подобному. Дамблдор с безмятежным видом сидел за своим столом, соединив вместе кончики пальцев. Заместитель директора МакГонагалл застыла рядом с ним с правой стороны, на ее лице было серьезное напряжение. Слева стояла профессор Спраут, она выглядела очень взволнованной, а грязь на мантии говорила о том, что декана Пуффендуя вызвали неожиданно из теплиц. Корнелиус Фадж, министр магии, седой кореглазый полный мужчина в полосатом костюме, покачивался с пятки на носок возле большого камина, он выглядел взволнованным. Но больше всего Ричарда смущали два аврора в алых мантиях, застывшие по бокам от входной двери. Крепкий черноволосый афроамериканец с короткой прической и приземистый колдун с жесткими русыми волосами длиной не больше сантиметра. «Добрый день, леди и джентльмены», — вежливо обозначил поклон Ричард, держась с достоинством аристократа. «Чудесная компания», — староста сказал, — «что вы желаете видеть меня, директор?» Портреты прежних директоров и директрис глядели на собравшихся серьезно и с большим любопытством. Некоторые из них переходили в другие картины и о чем-то шептались друг с другом. Корнелиус Фадж воззрился на Ричарда с толикой презрения и неимоверным превосходством, которые юный Гроссвинер не мог интерпретировать. Ричард не понимал, что происходит, и это нервировало. «Итак, мистер Гроссвинер, вам известно, почему вы здесь?» — спросил Фадж. «Сэр», — нахмурился Ричард, — «мы не представлены. Понятия не имею, почему я здесь, но явно не для того, чтобы терпеть оскорбления. Лишь преподаватели и школьный персонал имеют право в равной степени относиться к ученикам. Вы не похожи на преподавателя Хогвартса, поэтому обращайтесь ко мне как положено. Лорд-граф, граф Гроссвинер или, если изволите, милорд». Ричард смерил министра холодным презрительным взором, будто внезапно обнаружил неприятно пахнущую лошадиную лепешку на подошве туфли, неизвестно как там оказавшуюся. От такого обращения Фаджа передернуло. Его лицо начало багроветь от злости. Юный пуффендуец успел заметить, как подобрался чернокожий аврор. Он с прищуром посмотрел на министра, будто прикидывая, как того лучше прибить. Аналогичного едва заметного взора от него удостоился коллега аврор. Профессор МакГонагалл недовольно поджала губы и одарила Ричарда строгим взором. Профессор Спраут, наоборот, с неодобрением посмотрела на министра. Директор Дамблдор лучился от удовольствия, словно кот, укравший хозяйскую сметану. Пожалуй, у него был слишком довольный вид, так и хотелось накормить лимоном, чтобы директор счастливо не щурился. Фадж с трудом взял себя в руки и с насыщенным сарказмом голосом спросил: «Стало быть, вы не имеете ни малейшего понятия о том, почему тут оказались?» «Сэр», — надменно произнес Ричард, — «если вы меня позвали играть в загадки, то выбрали не того человека». «Мистер Гроссвинер», — холодным строгим голосом произнесла МакГонагалл, — «перед вами министр магии, Корнелиус Фадж». «Профессор МакГонагалл», — отвесил вежливый кивок даме Ричард, — «благодарю за соблюдение приличий». «Жаль, о чем вы жалеете, юноша?» — с иронией спросил Фадж. «Уж не о своих ли преступлениях?» «Жаль, что министр не госпожа Багнолд», — картинно вздохнул Ричард. «Такая приятная леди, прекрасно знакомая с правилами приличия. Когда она гостила у нас в поместье, мой крестный, принц Чарльз, высоко оценил профессиональные качества мадам Багнолд и ее безупречные манеры». Глаза МакГонагалл полезли из орбит. От изумления она приоткрыла рот. «Дамблдор, казалось, вовсю веселился. Его зрачки под очками-половинками задорно блестели, а в уголках глаз образовались веселые морщинки. Ричард украдкой взглянул на директора, который поощрил столешницу микроскопическим кивком и намеком на подмигивание. Гросвенору это не пришлось по нраву, он чувствовал, словно им столь банальными уловками пытаются манипулировать. Лицо министра покрылось красными пятнами, а правый глаз задергался. Знакомство с королевскими особами, Фадж даже охрип от гнева, не освобождает от наказаний за нарушение волшебного законодательства. «Я чист перед законом», — спокойно парировал Ричард. Вот только внешнее спокойствие далось ему тяжело. Если бы не занятия со строгими репетиторами и деловые переговоры с акулами бизнеса, вряд ли юный волшебник мог бы держаться с таким спокойствием и достоинством. «А у меня другие сведения», — со злым предвкушением сказал Фадж. «Вы, лорд Гросвенор, нарушили закон о незаконном использовании зачарованных магловских вещей». Ричард спокойно пожал плечами и ответил. «Я школьник, господин министр. Я ничего зачаровывать не умею. Профессор МакГонагалл может подтвердить, что ничему такому нас еще не учили». «Это действительно так», — сухо ответила МакГонагалл. «Что за чушь?» — вперила она злой взор в министра. «Как вы можете обвинять первокурсников в чем-то подобном?» «Да вы совсем свихнулись, министр!» — взорвалась яростным негодованием профессор Спраут. «О, нет!» — снова покачиваясь на носках, воскликнул Фадж. «Сами вы ничего не зачаровывали. Но у вас, лорд Гросвенор, есть предприятие, на котором работают опытные волшебники, и они для вас зачаровывают магловскую технику. И что?» Кривая насмешливая улыбка исказила лицо Ричарда. Он надарил министра высокомерным взглядом. «Мистер Фадж, с каких это пор законы волшебной Великобритании запрещают заколдовывать магловские предметы?» «Да, Корнелиус», — с серьезным видом произнес Дамблдор, — «мне тоже интересно, с каких это пор появились несуществующие законы?» «Я немного не так выразился», — недовольно поморщился министр. «Да, законы не запрещают заколдовать магловские предметы, но весь его вид говорил о правоте и желании покончить с неприятным делом. Мне доподлинно известно, что зачарованные вещи из мастерской лорда Гросвенора попадают в руки маглов, а это серьезное преступление, нарушающее статут секретности. Если не ошибаюсь», — спокойно парировал Ричард, — «у вас есть целый отдел в министерстве, который занимается предотвращением попаданий волшебных вещей к маглам. Не пойму, при чем тут я? Я большую часть времени нахожусь в Хогвартсе и ни сном, ни духом о том, что происходит в мастерской. А у меня иные сведения», — победоносно воскликнул Фадж. «Один из сотрудников вашей компании все рассказал, так что не стоит отпираться. Вы сделаете себе только хуже». «И что же такого мог рассказать какой-то сотрудник?» — с иронией спросил Ричард. «Как я передаю маглам зачарованные вещи? Может быть, я делаю это прямо из Хогвартса? Министр, это выходит за всякие рамки», — гневно прошипела МакГонагалл. «Это безобразие. Как вы можете обвинять мальчика в чем-то подобном? Он ни разу не отлучался из Хогвартса и не мог совершить ничего из перечисленного. Я не позволю, чтобы на моих студентов возводили поклеп», — вступилась за Ричарда профессор Спраут. Она гневно уперла руки в бока и со злостью смотрела на министра. Фадж под таким напором невольно отступил на шаг назад и покосился на Авроров. Почувствовав за собой поддержку правоохранительных органов, он осмелел. «Лорд Гросвенор сам не передавал зачарованных предметов маглам», — поправился министр, «но по его поручению маглы забирали заколдованные предметы». Ричард с откровенным сарказмом спросил, что маглы прямо так приходили к волшебникам и говорили: «Нас прислал граф Гросвенор», после чего забирали заколдованные предметы. «О, нет», — победоносно ухмыльнулся Фадж, — «вы, юноша, придумали более изощренную схему. Заколдованные предметы хранятся в ангаре, а ночью, когда ни одного волшебника не остается в мастерской, туда приходят маглы и забирают артефакты. То есть, господин министр», — голос Ричарда был отравлен тонной сарказма, — «вы прямо так заявляете мне, что вам известно о случаях массового хищения артефактов в моей мастерской, но при этом приходите и обвиняете лорда в несуразном преступлении. Это вместо того, чтобы расследовать кражу. А вы, смельчак, поставить волшебников Великобритании на грань жизни и смерти ради того, чтобы сокрыть собственную некомпетентность. Смело, смело, но глупо. Это угроза», — задохнулся от возмущения министр. «Констатация факта», — Ричи кивнул в сторону чернокожего Аврора. «Вот этот джентльмен, как мне кажется, сразу осознал, насколько большой глупостью является обвинение в чем-либо несуразном представителя королевской семьи. «Сэр, не поделитесь с господином министром последствиями подобного решения, война с маглами», — сухо ответил чернокожий Аврор. «Королева не простит волшебников, если с членом ее семьи что-то произойдет, и это точно станет нарушением статута секретности, причем в мировом масштабе». В кабинете повисла гробовая тишина, стали слышны шорохи и посвистывания, которые издавали стекляшки и приборы. «Хм», — тихое покашливание Дамблдора привлекло к себе всеобщее внимание. «Корнелиус, полагаю, у вас нет весомых улик, чтобы обвинять моего студента в преступлении?» «Есть», — возразил Фадж. Министр достал из внутреннего кармана свернутый лист пергамента и развернул его. «Вот тут добропорядочный волшебник описал всю схему преступления», — сказал он. Дамблдор вышел из-за стола и шагнул вперед. Он взял у Фаджа пергамент и внимательно пробежался по тексту. Затем поднял глаза, улыбаясь. «Что ж, не вижу никакого преступления, в котором можно было бы обвинить моего студента», — просто сказал он. «Как же», — разразился негодованием министр. «Там все написано». Дамблдор слегка качнул головой и с отеческой улыбкой посмотрел на министра. «Тут написано», — спокойно сказал он, — что маглы тайно по ночам забирают из ангаромастерской мистера Гросвина разочарованные предметы. Это единственный факт, и тот косвенный, Корнелиус. Все остальное, досужие домыслы, ничем не подтвержденные, кроме голословных обвинений. Как председатель Визингомата, я вам скажу, что этой грамотой можно в крайнем случае подтереться. Этот документ никак не может выступать основанием для обвинения юноши в преступлении. А вот лорд Гросвинер вправе подать в суд за клевету на автора сего опуса, помахал директор пергаментом перед глазами министра. Вдруг выражение лица министра изменилось. Он понял. Отступив на шаг назад, он пробормотал. «Что? Я не... Но мне сказали. Вас ввели в заблуждение, Корнелиус», — произнес Дамблдор. Ричард с прищуром посмотрел на министра через щелки век, словно через оптический прицел снайперского бластера на врага в виртуальной игре групповом шутере. Он был обеспокоен, взволнован, напуган, но скрывал эти чувства под маской холодного равнодушия. Но основной эмоцией преобладала злость, даже ярость, холодная, как арктический лед, которая прорвалась наружу. Фадж заметил взгляд юного лорда, и ему стало страшно. Сердце министра пропустило удар. Он видел перед собой маленького мальчика, но всеми фибрами души чувствовал, словно его заперли в клетке с голодным драконом, жаждущим сочной плоти пожилого волшебника. Фадж смотрел на Ричарда со смешанным выражением ужаса и бравады. «Кингсли!» — громко воскликнул он. «Мы уходим!» «Да, сэр!» — с облегчением отозвался темнокожий Аврор. Министр подошел к камину и бросил туда горсть дымолетного пороха. «Министерство магии!» — произнес он, после чего обернулся. За спиной министра в камине загорелось зеленое пламя. «Я этого так не оставлю», — со злостью заявил Фадж, после чего резко развернулся и прыгнул в огонь. Вслед за министром кабинет через камин покинули Авроры. Помана Спраут с облегчением вздохнула и расслабилась. Профессор МакГонагалл перестала напоминать натянутую струну, но при этом на ее лице оставалось строгое и недовольное выражение. Директор Дамблдор отеческим тоном обратился к деканам. «Помана, Минерва, вы идите. За мистера Гросвинера не беспокойтесь, у меня в кабинете ему ничего не грозит». «Хорошо, Альбус», — ответила МакГонагалл, после этого направившись на выход. Профессор Спраут подошла к Ричарду и потрепала его по макушке. «Все замечательно, мой хороший», — тепло улыбнулась она. «Как поговоришь с директором, отправляйся в общежитие и отдыхай. Если плохо себя чувствуешь, сходи в больничное крыло». «Спасибо, декан Спраут», — искренне поблагодарил Ричард. Вскоре директор и юный Пуффендуец остались в кабинете вдвоем, если не считать Феникса и множество живых портретов. «Ты ничего не хочешь мне сказать, мой мальчик?» — добродушным тоном поинтересовался Дамблдор. Ричард невольно провел тыльной стороной ладони по подбородку. Он внимательно разглядывал директора, отмечая мелочи, вроде белых звезд на лиловой мантии, словно у чародея звездочета из сказки, колокольчиков в бороде и острых глаз, скрытых за очками-половинками. «Роскошная борода, директор Дамблдор», — нарушил молчание мальчик. «Должно быть, сложно за такой ухаживать?» «Не просто», — уголки губ Дамблдора поползли вверх, — «но волшебство творит чудеса. Всего пара пассов палочкой поутру, и борода выглядит великолепно. Все будто по заключению психиатра-криминалиста», — отметил про себя Ричард. «Одежда, поведение, перехват инициативы в разговоре с министром, и я один на один с этим психом. Ну и дела, только от Азкабана отбрыкался, а тут это, ох, чует мое мягкое место, что директор меня не просто так пытался отмазать. С одной стороны он показал министру свою власть в школе, с другой стороны вроде как сделал большое одолжение юному лорду, а на самом деле просто выполнил свои обязанности руководителя учебного заведения. И хотя мне реально ничего не грозило, поскольку обвинения были действительно шиты белыми нитками, но со стороны для ребенка моего возраста подобная ситуация должна казаться очень опасной. О том, чем руководствовался министр, буду думать позже. А сейчас нужно понять, что Дамблдору понадобилось от меня. Феникс, заметил Ричард, обратив взор на птицу, занимательный и очень редкий экземпляр волшебной фауны. Я слышал, они могут телепортироваться вместе с большим грузом. Мы, волшебники, говорим об парировать или трансгрессировать, спокойным тоном поправил Дамблдор, тоже посмотрев на Феникса. Да, Фаукс удивительная птица, и его возможности поражают воображение. Директор вновь обернулся к Ричи и сказал: «Ричард, волшебная сила порой пьянит. Кажется, что можешь делать все и ничего за это не будет. Но на самом деле это не так». Ричарду не понравилось, к чему клонит директор. Ему стало понятно, что Дамблдор не поверил в его невиновность. Он решил задать вопрос: «Директор Дамблдор, вы что-нибудь коллекционировали?» «Да, мой мальчик», — ответил Дамблдор. «Я обожаю сладости и надеюсь попробовать их все, что существуют в мире. А я люблю комиксы, сэр. Это такие книжки с картинками и сказочными историями о людях со сверхъестественными способностями или фантастическими приборами. Я знаю, что такое комиксы», — произнес директор. «Когда я узнал о волшебном мире, то решил собрать себе коллекцию предметов, которыми владели герои комиксов. Ради их создания и была создана волшебная мастерская. Всего лишь коллекция, сэр, не более того. Так что для меня обвинение министра такая же новость, как и для вас. Можете не стараться читать мне нотации, директор. Для меня лишиться части коллекции – это как вам потерять свои сладости. Жить можно, но приятного мало. Что же, мистер Гросвинер, очень надеюсь, что маглы больше не будут у вас воровать», – с намеком произнес директор, посмотрев на мальчика тяжелым взглядом. «Я тоже на это надеюсь». Ричи натянул на лицо ослепительную улыбку. Далось это ему с огромным трудом. Мальчик чувствовал внутреннее напряжение и опасался директора, как любой адекватный человек, который находится в обществе психа. «Что же, не буду тебя задерживать старческим брюзжанием», – произнес директор. «Ступай, мой мальчик, и не шали. Используй свои игрушки с умом и не разбрасывай в коридорах. Всего хорошего, сэр. Спасибо за приятную беседу». Ричард с огромным трудом сохранял прямую осанку и невозмутимый вид. Лишь покинув кабинет директора и удалившись от него на приличное расстояние, он дал себе послабление. По телу пробежался табун мурашек, мышцы внезапно стали ватными, а конечности налились тяжестью, словно к рукам и ногам привязали мешки с песком. Ричард сгорбился, будто из него разом выпустили воздух, как из воздушного шара. Сердце бешено колотилось в груди, голова раскалывалась от мигрени, дышать было тяжело. Юный лорд привалился спиной к холодной стене и попытался собрать мысли в кучку, но после пережитого стресса голова отказывалась думать. Кое-как собрав волю в кулак, Ричи поплелся в больничное крыло. Ричард точно был уверен в том, что Дамблдору известно о мастерской Гросвинера намного больше простых волшебников. Поэтому не оставалось сомнений в том, что директор давно догадался о личности победителя тролля. Его неприкрытый намек на игрушки в коридоре. Мало кто не понял бы, что речь идет об оторванных щупальцах робота. Старик очень непрост и опасен, как и всякий сумасшедший, думал Ричард по пути к целительнице. Такого либо сразу толпой валить надо, либо считаться с ним и плясать под его дудку. А ведь какая удобная ситуация с Фаджем. Слишком все хорошо прошло для Дамблдора, но плохо для меня. Теперь против меня настроен министр магии. Уж больно все похоже на подставу в стиле «разделяй и властвуй», словно кто-то специально навел министра на мысль арестовать меня, чтобы тем самым поссорить Фаджа с Гросвинерами и, соответственно, с королевской семьей, то есть фактически с британским правительством. Чую, вот прямо всеми фибрами ощущаю, что за всем выглядывает борода Дамблдора. Вот только ощущения к делу не пришьешь, все настолько гладко, что нет никаких доказательств. Школьная целительница, Поппи Памфри, голубоглазая женщина средних лет в лиловом платье, поверх которого был надет белый передник, с белым чепчиком на голове, увидев состояние Гросвенора, сразу же засуетилась. Она напоила мальчика успокаивающим и укрепляющим зельями, после чего уложила на больничную койку и приказала отдыхать. Ричарду после приема зелий стало немного легче, в голове прояснилось, и он продолжал размышлять. «Фадж идиот, если бы он с этой писулькой обратился напрямую ко мне, все могло быть иначе. Глупец, стоило министру лишь мне намекнуть на возможные проблемы с законом, он мог бы вить из меня веревки. Я бы без проблем раскошелился на приличную взятку, причем мог бы пополнять карманы министра на постоянной основе. Неужели он настолько туп, что не видит очевидного?» Ричарда одолевали вполне обоснованные сомнения в том, что Фадж не берет взяток. Ведь точно было известно, что Люциус Малфой каждый год кладет в карман министра минимум 500 галлеонов. А тут речь могла идти о десятках тысяч золотых монет. Это вновь наводило на мысль о том, что вся ситуация оказалась кем-то целенаправленно подстроена и разыграна, как по нотам. Кем-то, обладающим властью в волшебном мире. Тем, кто тяготеет к интригам и манипуляциям. Что возвращает к характеристике докторана Дамблдора. Больничное крыло Хогвартса имеет приличные размеры. Оно занимает несколько комнат, одна из которых довольно большая и выполняет роль лазарета. Одноместные кровати отделены друг от друга ширмами. Помимо этого тут имеется процедурный кабинет, общие туалеты для мальчиков и для девочек, душевая на одного пациента и комната, в которой проживает целительница. Когда мадам Помфри удалилась в свою спальню, Ричард использовал одну из функций чар, которыми мадам Марчбанкс соединила мальчика с домовым эльфом. Суть в том, что слуга-домовик может почувствовать, где находится хозяин, и услышит призыв от господина. Есть редкие места, откуда такой зов невозможно послать и куда домовые эльфы не смогут переместиться, например, Азкабан или Министерство магии, но не Хогвартс. Ведь в школе живут и работают домовые эльфы, тут находится их самая большая в Великобритании община. Заклинания, которые препятствуют их перемещению, мешали бы домовикам выполнять их работу. Незаметно для всех телепортировать еду и посуду, забирать вещи студентов для стирки и тому подобное. «Донки», — позвал Ричард. С негромким хлопком возле больничной койки, на которой лежал Гросвенор-младший, появился домовой эльф. Вид его, по меркам волшебников, был на удивление странным. Дорогой черный костюм тройка, белоснежная сорочка и галстук. Все вещи были чистыми, выглаженными и идеально подогнанными по фигуре. Лакированные туфли блестели так, что в них можно было увидеть отражение, словно в зеркале. «Лорд звал Донки?» — чопорным тоном спросил домовик. «Приветствую, Донки», — тихо сказал Ричард, чтобы не привлекать внимание целительницы. «Не шуми, лучше скажи мне, кто у нас в мастерской стучит в Министерство магии?» Волшебники Дилан МакДугал и Калипсандер, без запинки выдал домовик. «Что у тебя есть на них из компромата?» «Лорд», — домовой эльф отвесил низкий поклон, — «Донки собрал на всех волшебников достаточно компромата. Мистер МакДугал украл в мастерской ингредиентов на общую сумму 180 галлеонов 5 секлей и 3 кната. Мистер Сандер похитил 50 граммов золота, котел на 10 галлонов, один зачарованный костюм ниндзя и метр драконьей кожи. У меня есть колдографии, на которых запечатлены все кражи». «Отлично. Просто восхитительно». Настроение Ричарда улучшилось. «Донки, передай всю информацию о хищениях этих двух волшебников мистеру Артуру Уизли. Больше тебя не задерживаю». Стоило домовику с хлопком исчезнуть, как Ричи достал мегафон. После нажатия на кнопку вызова через некоторое время в динамике послышался радостный голос Артура Уизли. «Лорд Гросвенор, рад вас слышать. Добрый день, мистер Уизли. У меня для вас есть срочное поручение». «Внимательно слушаю, лорд», — отозвался Артур. «Мне только что поступили данные о том, что некоторые наши сотрудники воруют в огромных количествах мое имущество. Я послал вам домового эльфа с доказательствами и колдографиями, на которых запечатлены факты кражи». «Сэр, кто эти волшебники?» — с возмущением воскликнул Артур. «Дилан МакДугал и Калипсандер», — ответил Ричард. «Мистер Уизли, я хочу, чтобы в назидание другим этих магов наказали по всей строгости закона. Мне будет недостаточно их увольнения без выплаты выходного пособия. Подайте заявление в волшебные правоохранительные органы со всеми доказательствами». «Лорд, но их же посадят в Азкабан», — взволнованным тоном произнес мистер Уизли. «Вор должен сидеть в тюрьме», — твердо заявил Ричард. «Вы с этим согласны, мистер Уизли?» «Да, но у них же жены, дети». «О женах и детях нужно было думать до того, как идти против Гросвенора», — припечатал Ричард. «Мистер Уизли, Эти волшебники пытались посадить меня в тюрьму по ложному доносу министру магии, чтобы скрыть факты хищения. Неужели вы будете сочувствовать таким подонкам, как, был непомерно изумлен мистер Уизли? Донос на вас, лорд, это после того, как они у вас воровали, и с такой хорошей зарплатой. Сегодня ко мне явился министр в компании Авроров и пытался арестовать, тыча в лицо пергаментом с доносом от этих волшебников. Филькина грамота, в которой меня описали злодеем хуже сами знаете кого. Естественно, у министра ничего не вышло. Мистер Уизли, я могу надеяться на вас, лорд? Голос Артура был полон праведного негодования. Я крайне возмущен такими действиями Дилана и Колеба. Как они посмели? Сэр, не сомневайтесь, они ответят за все. Спасибо, мистер Уизли. Полагаюсь на вас. Глава 33. За подставу с министром магии должен был кто-то ответить. Ричард жаждал крови виновных. Судьба стукачей и волшебников была предрешена, поскольку юный Гросвенор, не полагаясь на честность магического правосудия, подключил мадам Марчбэнкс, который рассказал в письме часть правды, как и мистеру Уизли. В ответном письме старейшина Визингамота обещала, что магов-воришек будут судить по всей строгости закона и им грозит от полугода до 3 лет заключения в Азкабане. Ричи был уверен, что в этой ситуации замешан Дамблдор, но доказательств этому не было. Поэтому он решил, что несмотря на просьбу отца, все же похитят философский камень, чтобы отомстить директору. Тут уже не шла речь о попытке спасти мир, это стало делом чести. Каникулы наступили быстро, практически мгновенно. Ричард вместе с большинством школьников погрузился в вагон Хогвартс-экспресса, но терять несколько часов времени мальчик не собирался. Стоило поезду отъехать от станции Хаксмит, как Ричи воспользовался порталом, естественно, перед этим предупредив отца звонком по мегафону. Джеральд Гросвенор, немного похудевший и взволнованный, обрадовался появлению сына. «Ричи», — радостно обнял он мальчика, — «как ты вырос, рассказывай, как у тебя дела?» замялся Ричард. Джеральд напрягся и слегка отстранился от сына. Он осмотрел Ричарда внимательным взором и спросил: «Опять что-то случилось?» «Покушение». «Случилось, но не покушение», — ответил Ричи. «Папа, ты наверняка в курсе поставок волшебных вещей спецслужбам». «Конечно», — с серьезным видом обозначил кивок подбородком герцог. «Ты же не думал, что сможешь сохранить в секрете от меня подобную махинацию? Но меня заверили, что все продумано так, что официально никто не сможет докопаться. Ни волшебники, ни наше законодательство. Так вот, министр Фадж попытался меня арестовать, оскорблял, угрожал и даже посмел обозначить себя так, будто он король. Представь себе, он посчитал, что имеет право судить аристократа из королевской семьи. Это серьезное обвинение», — произнес Джеральд. «Мне нужны все подробности». Ричард пересказал отцу все, что произошло с ним в кабинете директора, вспомнив абсолютно каждую мелочь. Ему пришлось повторить рассказ несколько раз, припоминая и описывая то, что забыл упомянуть в первый раз. Ричард и Джеральд разместились в креслах в гостиной возле камина. Герцог надолго погрузился в размышления. Он был зол, от ярости и негодования кулаки мужчины невольно сжимались, а желваки ходили ходуном. «Что этот выскочка себе позволяет?» — холодным от ярости голосом протянул герцог. «Королева будет очень недовольна. Какой-то волшебник, временно избранный министром, смеет претендовать на ее право судить аристократов. Но не это главное. Он посмел угрожать моему сыну. Угрожать? Я этого Фаджа сотру в порошок. Папа, я считаю, что это была провокация», — заметил Ричард. «Провокация?» — склонив голову набок, отец вопросительно посмотрел на сына. «Да», — кивнул Ричард. «Фадж идиот, непонятным образом занявший высокий пост. Поговаривают, не без помощи Дамблдора. Кто-то через него пытается нас прощупать, следит за реакцией. Ответим мы или стерпим? Если ответим, то как? Есть ли у нас реальная власть и возможности противостоять волшебникам?» «Хм», — Джеральд с задумчивым видом потер подбородок. «Да, сынок, действительно, похоже, это уже не наше личное дело, а вызов королеве и спецслужбам. Мы не можем стерпеть подобный плевок в лицо и должны продемонстрировать волшебникам свою власть и силу. С Фаджем нужно расправиться, но наверняка за ним кто-то стоит». «Пап, я тоже так подумал. Мне кажется, что это Дамблдор. Вот только у меня нет никаких доказательств. Все настолько гладко, насколько только может быть. Но если верить характеристике психиатра-криминалиста, настолько тонкая интрига и манипуляция как раз в характере Альбуса Дамблдора». «Ричи, ни о чем не беспокойся», — произнес Джеральд. «Твое дело учиться волшебству, а грязной политикой займутся взрослые, профессионалы своего дела. Еще раз повторю, не лезь в неприятности, и ты должен прекратить поставки волшебных вещей спецслужбам. Уже, я предупредил связного и отдал распоряжение Артуру Уизли, чтобы мастерская сконцентрировалась на разработке новых предметов. Если выгорит, то вскоре я смогу возобновить поставки и развернуться более серьезно на законных основаниях». «Ричи, что ты задумал?» — с беспокойством спросил герцог. «Папа, ничего опасного, всего лишь подкупил представителей Международной конфедерации магов, чтобы принять закон, по которому я смогу торговать волшебными вещами с нормальными людьми. Дорого, но оно того стоит. Это точно безопасно?» — продолжил беспокоиться Джеральд. «Комар носа не подточит». Ричи поведал отцу о МКМ и о способе, которым он собирается протащить закон. Джеральд оживился. «Сын, глупо надеяться на чудо», — сказал герцог. «Ты должен подкупить большую часть председателей МКМ, иначе деньги будут потрачены зря. У тебя должен быть перевес голосов вне зависимости от действий других делегатов». «Деньги нужны», — пожал плечами Ричард. «У меня есть несколько тонн ценных металлов». «Тебе нужно золото?» — спросил Джеральд. «Да, оно у тебя будет», — твердо произнес Гросвенор-старший. Короткие рождественские каникулы у Гросвенора-младшего вышли очень напряженными и продуктивными. На следующий день после рождественского обеда в королевском дворце Ричи обменял все накопившиеся слитки драгоценных металлов на золото, которое отнес в Гринготтс и пополнил сейф звонкими галлеонами. Сумма получилась очень впечатляющей по меркам волшебников, да и у простых людей таким деньгам можно позавидовать – 9 миллионов 45 тысяч галлеонов. Это с учетом того, что пришлось 10% от цены металлов скинуть посреднику-банкиру, и еще 1% достался гоблинам. Ричард думал, что удивительно, отчего экономика волшебников до сих пор не обрушилась. Понятно, откуда столько денег для покупки золота. У гоблинов за время существования банка накопилось большое количество монет, более того, эти коротышки сами их и штампуют. Удивляло другое: первокурсник, колдуя раз в день 2 перед сном, с помощью общеизвестного заклинания заработал целое состояние. Неужели другие волшебники не могут поступить аналогичным образом? Могут, очень даже могут, а некоторые даже используют нечто подобное, на это намекала мадам Марчбэнкс. Но объяснение найти можно. Ричи богат и титулован, поэтому ни у кого не вызывает сомнений наличие у него огромного количества золота. Вот если бы к гоблинам явился бы обычный волшебник, то его точно ободрали бы как липку или сдали бы аврорам. Последнее происходит чаще всего, поэтому умные маги стараются обналичивать небольшие суммы денег, чтобы не выделяться и не привлекать внимание правоохранительных органов. Гоблины любят золото, но при этом они ненавидят волшебников, чего даже не скрывают. Но тот же Ричард Гросвенор, хочешь ненавидеть его, хочешь нет, он сын герцога. Гоблины, не будучи глупыми, в отличие от некоторых волшебников, прекрасно понимали, на территории чьей страны они живут. Оттого в их планы не входило ссориться с королевской семьей. Наоборот, они всеми силами пытались наладить хорошие взаимоотношения с важным человеком. Ну и жажда наживы в сердцах этих коротышек сильна и неистребима, а больше всего они любят золото. Оно манит их, как когда-то манило авантюристов со всех концов мира в Эльдорадо. По этой причине у Ричарда были наилучшие условия обслуживания в Гринготтсе, а он воспринимал это как само собой разумеющееся. В общем, на ближайшее время проблемы с фишками, то есть с волшебными деньгами, Ричи благополучно решил, и никакого философского камня для этого ему не понадобилось. Следующий день ушел у Ричарда на визит домой к мистеру Мердиту Корнеру, немолодому седому волшебнику, который занимает пост председателя МКМ от Великобритании. За чашечкой чая юный граф обсудил с пожилым волшебником различные темы, но центральной темой беседы стала договоренность о подкупе других председателей МКМ. К огромному сожалению Ричарда, мистеру Уизли удалось подкупить только самых продажных и дешевых председателей. Для подхода к остальным у него не хватало знакомств, напора и решительности. Зато мистер Корнер не отличался чистоплюйством, имел обширные знакомства и был очень жаден до денег. В итоге чаепития родилась договоренность о том, что Мердит Корнер подкупит еще 35, а то и 40 членов МКМ, чтобы наверняка получить перевес голосов. За посредничество и усилия он получит 10% от потраченной на взятки суммы, но при этом ему был выделен лимит, чтобы волшебник слишком сильно не наглел. Буквально на следующий день банковский сейф Гросвенора в Гринготтсе начал быстро худеть. Ричи не сомневался, что Корнер выберет весь лимит на 3 миллиона галлеонов. Но и не оставалось сомнений в том, что ушлый маг точно купит нужное количество голосов. Пожалуй, ближайшее внеплановое собрание Международной конфедерации магов планируется как самое продажное в истории этой организации. Ричард сомневался, что кому-то из волшебников до этого приходило в голову потратить на принятие нужного закона 20 миллионов фунтов. Ведь маг, обладающий подобным состоянием, может спокойно жить припеваючи всю свою долгую жизнь, и денег еще останется внукам и правнукам. Помимо этого Ричарду пришлось уделить время бизнесу и разобраться с накопившейся документацией. В итоге непродолжительные каникулы пролетели, как один день. В Хогвартс-экспресс юный Гросвенор попал почти перед самым отбытием. Как обычно бывает, опаздывают чаще всего те, кто живет поблизости. Ричи хоть и проживал далеко от вокзала Кинг-Кросс, но рассчитывал добраться быстро при помощи портала. Вначале присутствие слуг мешало переместиться, и он оказался в лондонском доме немного позже запланированного. Затем неожиданно сломалась машина, и Ричи надеялся, что ее починит, но с Бентли такой трюк не сработал, только везти на эвакуаторе в сервис. Пришлось вызвать такси, но оно долго не ехало. В конечном итоге Ричард в сопровождении телохранителя пешком отправился на вокзал. Поезд тронулся через считанные секунды после того, как Ричи оказался в вагоне. Все купе оказались заполнены учениками, поэтому мальчику пришлось искать знакомых. В итоге блужданий Ричард пришел к купе, в котором в одиночестве сидела Гермиона Грейнджер. «Приветствую, Гермиона», — вежливо поклонился Ричард, но его речь была прерывистая из-за тяжелого после бега дыхания. «Ричи», — обрадовалась Грейнджер. «Ты что, бежал?» «Пришлось. Прямо череда неудач свалилась разом. Но не суть. Тебе понравился мой подарок?» «Да, спасибо», — счастливая улыбка украсила лицо Гермионы. «Сумочка с расширенным пространством – это просто нечто невероятное. Спасибо, Ричи. Извини, но я...» «Пожалуйста», – перебил девочку Ричард, заметив, что она стыдливо опустила глаза. «И тебе спасибо», – тепло улыбнулся он. «Шикарный подарок. Леопардовый коврик для ванной просто восхитительный. Прямо ощущается, как ты прониклась королевским духом. Подарок в стиле принцессы, не меньше. Я бы даже сказал, королевский. Ну...» Щеки Гермионы залили. «Ты же говорил, что у вас принято дарить шуточные подарки, а сам сумочку. Мне просто больно было смотреть, как ты носишь на себе библиотеку», — ответил Ричард. «Если пожелаешь, то на следующее Рождество я тебе подарю подарок в стиле нашей семьи». «Я не против», — воспрянула духом Грейнджер. «Это же практически королевские подарки». Ричард весело рассмеялся и показал Гермионе большой палец, поднятый вверх. «Ричи, а, если не секрет, можно узнать о том, что подарили королеве?» — спросила Грейнджер. «Ты не поверишь». «Ну что?» В Гермионе все больше распалялось любопытство. «Нет, ты можешь обидеться». «Ну, Ричи», — просительным тоном протянула девочка. «Обещаю, что не обижусь». «Ладно, скажу», — Ричард сделал глубокий вдох и на выдохе произнес. «Принцесса Диана подарила королеве точно такой же леопардовый коврик для ванной». На некоторое время в купе повисла тишина. Гермиона попыталась переварить сказанное. Вначале она от изумления распахнула рот, затем часто захлопала ресницами. Внезапно ее лицо прояснилось, уголки губ потянулись вверх, после чего купе огласил звонкий девичий смех. Грейнджер смеялась громко и довольно долго не могла успокоиться. У нее из глаз даже брызнули слезы. Несколько мальчишек из соседнего купе заглянули посмотреть, над чем смеется девочка. Ничего не обнаружив, соседи ушли обратно к себе. «Ох», — вытерла слезы радости Гермиона. «Ричи, ты, наверное, был шокирован?» «Шок, это по-нашему», — согласно кивнул Ричард. «На самом деле я, когда увидел подарок принцессы Дианы, не выдержал и рассмеялся». Естественно, бабушка Лиза поинтересовалась причиной смеха. Я ей честно ответил, что получил такой же подарок от подруги. После этого смеялись уже она и все остальные. Теперь я поняла, на лице Гермионы проступило осознание. Королевский подарок. Я тебе подарила такой же коврик, как принцесса Диана королеве. Теперь могу честно заявить, что дарю на Рождество королевские подарки. О чем и речь, ответил Ричи с веселой улыбкой на лице. «Ричи, а ты читал ежедневный пророк?» «Нет». «Там есть что-то интересное?» «Да», кивнула Гермиона. «Сегодня на первой полосе написали, что министр магии Корнелиус Фадж сильно заболел». «Любопытно». «Гермиона, «У тебя осталась газета?» «Да, секундочку». Грингер достала из маленькой дамской сумочки, пошитая из светло-зеленой кожи дракона, газету волшебников Великобритании. На первой странице была фотография Фаджа в кресле министра и большими буквами был написан заголовок. «Министр болен. Отравление или неизвестная болезнь?» «Гермиона, откуда у тебя ежедневный пророк?» С любопытством взглянул на девочку Ричард. «На каникулах я решила посетить косой переулок и подписалась на рассылку этой газеты. МММ, понятно. Извини, не будешь против, если я почитаю?» «Нет-нет, конечно читай». Ричард углубился в статью. «Дорогие читатели, нашему корреспонденту стало известно, что министр магии Корнелиус Фадж вчера попал в госпиталь Святого Мунга. Нашему корреспонденту удалось пообщаться с целителями. Вот что сказал по поводу состояния министра целитель Блишвик. Состояние пациента стабильно тяжелое. Мы держим его в глубоком сне, чтобы пациент не испытывал боли. Естественно, наш корреспондент не мог не поинтересоваться, чем же таким болен мистер Фадж. Это странная болезнь, прокомментировал целитель Блишвик. Его кровь будто умирает. Нам приходится постоянно поить пациента крововосстанавливающим зельем. В связи со сворачиванием крови наблюдается анемия. Помимо этого пациент страдает рвотой, диареей, головокружением, насморком и лихорадкой. У него часто случаются приступы и тремор. Репортер ежедневного пророка поинтересовался у целителя источником болезни министра. Определенно, это отравление неизвестным веществом или темномагическое проклятие, поделился с нами целитель Блишвик. Совершенно нетипичные симптомы. Пока мы можем лишь стабилизировать состояние пациента. От одного коллеги даже поступало предложение обратиться к магловским целителям, будто они могут знать о такой болезни. Естественно, это полная чушь. Ну что могут знать маглы? Волшебная медицина самая передовая в мире. Есть ли шансы на выздоровление министра? Спросил наш корреспондент. Боюсь, что полностью вернуть здоровье мистеру Фаджу не получится. Мы постараемся свести последствия проклятия или яда на нет, но причиненный организму вред сможет побороть разве что легендарный эликсир жизни. Но вряд ли Фламель с нами поделится философским камнем даже ради спасения министра. Дорогие читатели, как видите, мистер Корнелиус Фадж, со слов целителя, больше не сможет выполнять свои функции министра магии. Поэтому руководителями Министерства магии в срочном порядке был выбран временно исполняющий обязанности министра. Им стал Руфус Скримджер, руководитель Аврората. Выборы нового министра назначены на июль 1992 года. Наш корреспондент обратился к мистеру Скримджеру, в первую очередь как к руководителю Аврората, и попросил дать пояснение по поводу мистера Фаджа. «Корнелиус пострадал от недоброжелателей», заявил мистер Скримджер. «Его состояние является результатом покушения. Аврорат проводит расследование по этому поводу. По одной из версий мистера Фаджа прокляли радикалы, причастные к одной небезызвестной группировке. Также рассматриваются другие версии. Недавно мистер Фадж навещал директора Хогвартса, и там произошел какой-то конфликт. Мы расспросили мистера Дамблдора о происшествии, но так и не смогли добиться внятного ответа. Я не хочу сказать, что Дамблдор виновен в состоянии мистера Фаджа, но заметьте, крайне подозрительно, что министру стало плохо после конфликта с человеком, который известен как ученик знаменитого алхимика». Ричард с довольным выражением на лице откинулся на спинку дивана. Он прекрасно понимал, кто причастен к смещению министра и даже знал, каким образом того отравили. Ричи не кровожадный, но он в последние годы был так воспитан, что воспринимал подобное политическое устранение опасного человека спокойно. А с учетом ненависти к Фаджу, он был еще и счастлив. Головой надо было думать, прежде чем переходить дорогу Гросвенорам, подумал он. Поступок британских спецслужб и реакция королевы были абсолютно адекватными, как считал Ричард. Ведь ему реально угрожали тюрьмой, и не какой-то обычной, а самой ужасной тюрьмой на планете, Азкабаном. Да даже если и не так, даже если Фадж просто запугивал графа Гросвенора, у королевской семьи не было других рычагов влияния на этого министра, кроме превентивного устранения, потому что неизвестно, каким будет следующий шаг этого мага. Сегодня он угрожает тюрьмой графу и крестному сыну первого наследного принца, а завтра что? Отправит в Азкабан саму Елизавету II. Спецслужбы Великобритании не убивают по приказу королевы каждого, кто косо посмотрит на одного из Виндзоров. Просто совершенно непонятно, Чем руководствовался Фадж в своих действиях? От такого неадекватного представителя власти, имеющего под своим началом огромный штат людей со сверхспособностями, лучше действительно не ждать следующего шага. «Ричи, что смешного ты нашел в статье?» – нахмурилась Гермиона. «Целитель Блишвик слишком много о себе мнит», – ответил Ричард. «Это из-за отзыва о маглах?» – спросила Грейнджер. «Именно, мисс, именно так. А ведь стоило волшебникам спросить у любого доктора о симптомах болезни, они сразу бы получили ответ. То есть ты знаешь, какое проклятие наложили на министра?» С любопытством взглянула на товарища Гермиона. «Проклятие? Ты ему льстишь, Гермиона. Тупость у Фаджа врожденная. Ричи, это министр. Министр Фадж», — возмущенно поправила мальчика Гринджер. «Больше нет, Гермиона. Фадж больше не министр. Ладно, но ты можешь быть хотя бы чуточку уважительным», — сказала Гермиона. «Уважение – мое второе имя», – ослепительно улыбнулся Ричард. «Но даже терпение лорда имеет границы, так что радуйся, что я не называю Фаджа червем или более серьезными эпитетами». Гермиона недоумевала. Она не понимала, почему Ричард негативно настроен к бывшему министру магии. Решив наплевать на это, она спросила: «Ричи, ты говорил, что знаешь, чем болен министр?» «Истинно так», — с величественным видом кивнул Ричард. «Чем же?» «Облучение ударной дозой радиации». Девочка заерзала попой на сиденье, чуть ли не подскакивая на месте. «Боже мой, а ведь похоже, мы должны об этом рассказать взрослым», — воскликнула она. «Нет, Гермиона, не должны. Я очень обижусь, если ты расскажешь об этом». «Но почему?» — на лице Гермионы проступило обиженное выражение. «Мы ведь можем спасти министра. Гермиона, скажи мне, ты предана королеве и Великобритании?» «Да, но...» — обида на лице Гринджер сменилась недоумением. «К чему ты спрашиваешь?» «К тому, что твое желание помочь министру магии станет предательством королевы и страны. Может, тебе сразу отсчитать 30 серебряников?» — с сарказмом спросил Ричард. «Или ты решила предать родину по доброте душевной?» «Я...» «Нет», — растерялась Гермиона. Она с потерянным видом и недоумением смотрела на Ричарда. «Я не хочу предавать страну. Я бы этого никогда не сделала. Как ты мог такое подумать?» «Да», — иронично усмехнулся Ричард. «Тогда скажи мне, кто в нашей стране имеет доступ к радиоактивным веществам?» «Ну...» — Гринджер задумчиво стала наматывать длинные волосы на указательный палец правой руки. «Физики, ядерщики и еще кто-нибудь. Или тайная служба Ее Величества. Или же Фадж с неизвестной целью пытался пробраться на объект, где работают с подобными веществами, что еще хуже», — намекнул Ричард. «А это в свою очередь значит, что министр Фадж каким-то образом угрожал стране или королеве. Понимаешь, а ты хочешь спасти подонка, который пошел против родины лишь из-за того, что он волшебник и ставит себя выше простых людей». «Боже мой», — на лице Гермионы проступило озарение. Она осознала, что все не так просто, как кажется на первый взгляд. «Ричи, я никому не скажу», — искренне произнесла она. «Надеюсь, ты ведь не глупая. Просто, Гермиона, постарайся впредь сначала думать, а потом действовать. И определись, с чем ты хочешь связать свою дальнейшую жизнь. С волшебным миром, наполненным расизмом по отношению к обычным людям и волшебникам, которые вышли из этой среды. Миром с маленькими зарплатами и отсутствием перспективы карьерного роста. Или же выберешь мир обычных людей, где ты можешь получить школьное образование, закончить Оксфорд или не менее престижное учебное заведение, после чего по протекции друга, который будет заседать в палате лордов, станешь делать отличную карьеру в правительстве и получать очень приличную зарплату. Очень хорошо подумай, Гермиона, у тебя есть время до конца обучения в Хогвартсе». Гермиона Грейнджер никогда не погружалась в свои мысли настолько глубоко. Слова Ричарда заставили ее серьезно задуматься над своим будущим. До этого она воспринимала волшебный мир как сказку, но постепенно розовые очки начали давать трещину. Начало этому положил тролль в женском туалете. Или нет, все началось с чаепития у королевы. Вот это действительно было похоже на сказку. Оказаться, что на приеме у королевы, что в Хогвартсе, казалось невозможным и волшебным. Ричи не стал отвлекать девочку от раздумий. Он продолжил чтение газеты. На предпоследней странице была маленькая статья. Визингамот вынес судебный приговор по делу мистера Дилана МакДугала и мистера Калиба Сандера. Напоминаю нашим читателям, что эти два волшебника работали в мастерской Гросвенера. Они попались на краже у работодателя. Суд вынес вердикт об отбывании наказания в Азкабане мистера МакДугала на срок в 6 месяцев и мистера Сандера сроком на год. Показатель настроения Ричарда резко пополз вверх. Сложно передать то чувство, которое испытывает человек, чья месть удалась и над чьей головой перестала давлеть проблема в виде мстительного мага, который облечен властью. Счастье? Вряд ли. Восторг? Пожалуй, что да. Удовлетворение? Точно да. Это целый коктейль эмоций. И вроде бы радуешься чужому горю, но понимаешь, что свершилось правосудие, и человек, который когда-то поступил плохо, ответил за свои поступки. Когда паровоз подъезжал к конечной станции, Гермиона вынырнула из раздумий. «Ричи», — произнесла она, — «ты действительно хочешь помочь мне с карьерой в правительстве?» «Да». «Но почему?» — в голосе Гермионы слышалось недоумение. «Почему нет?» Ричард пожал плечами, но заметил, что девочка внимательно наблюдает за ним и ожидает более развернутого ответа. Поэтому он пояснил: «Гермиона, любому политику нужна своя команда. Люди, которым он может доверить спину и кошелек. Люди, которые не предадут и будут за него в любой ситуации, прав он или нет. Команда, Гермиона. Когда политик растет, он тащит за собой свою команду. И как чиновник может быть уверен в своих людях, так и они могут быть уверены в своем тылу. Уверены в том, что их не бросят на произвол судьбы, а потянут за собой. Но для этого все должны работать с полной отдачей, и лидер, и подчиненные. То есть, я правильно понимаю, начало Гермиона, тебя, как наследного лорда, ожидает место в палате лордов. Да, Гермиона, а это место одновременно с этим дает еще и путь к высокой должности в правительстве вплоть до министра. Плюс не забывай о том, что у меня очень приличный бизнес. Уже сейчас лично мое состояние без учета капитала отца делает меня мультимиллионером, а в будущем я буду ворочить миллиардами, и всюду нужны свои люди. Держись рядом со мной, я многого не прошу, лишь верность, и за это дам много. Хочешь стать помощником министра или директором международной корпорации? Гермиона, все в твоих руках. Это вершина, а не прозябание в резервации для волшебников. Хогвартс-экспресс, как это водится, приехал к станции Хагсмит поздним вечером. Все дети, прибывшие с каникул, добирались до замка на каретах, которые двигались своим ходом. Сразу после прибытия начался ужин, поэтому дети собрались за столами своих факультетов. Ричард краем глаза заметил, что Дамблдор посмотрел на него с сильным неодобрением, как-то недобро, с прищуром. Так обычно люди смотрят на ядовитое и опасное животное, размышляя, прибить или не трогать, чтобы не отравиться. Все хорошее настроение покинуло юного Гроссвинера. Он понял, что Дамблдор знает, кто стал причиной, по которой трое волшебников получили по заслугам. На следующий день занятия начались как-то неожиданно, впрочем, как всегда бывает после каникул. Во время обеда, когда Ричард закончил есть, к нему от стола гриффиндорцев подошел Гарри Поттер. «Привет, Ричи. Есть свободная минута? Добрый день, Гарри. Конечно, у меня найдется свободное время для друга». Встав из-за стола, Ричи обратился к однокурснику. «Джастин, мы с Гарри прогуляемся. Возможно, я опоздаю на историю магии». «Без проблем, Ричи», — беспечно махнул рукой Джастин. По пути к выходу из большого зала Поттер с налетом зависти произнес: «Круто у вас, у нас на факультете только попробуй скажи, что хочешь прогулять занятия, задолбают». «Как же, баллы потерим». «Нашим плевать на баллы», — ответил Ричард. «На первом месте стоят дружба и трудолюбие, все остальное по боку». «Как провел каникулы?» «Дядя Скотт был занят, поэтому пришлось остаться в Хогвартсе», — с грустью ответил Гарри. «Рон, когда узнал о том, что я останусь в замке, решил составить мне компанию, а вместе с ним остались его братья, так что скучно не было. Ричи, тут такое дело, не тяни, я максимум могу прогулять историю магии, на зельеварение я все же хочу попасть больше, чем на отработки». Поттер усмехнулся и ответил: «Понимаю, я и сам не хотел бы попасть на отработки к Снейпу. В общем, Ричи, мне на Рождество пришел странный подарок, мантия-невидимка. Сначала я подумал, что это от тебя, пока Дарт Вейдер не принес твой вариант костюма ниндзя с активируемой невидимостью. Гарри, мне нужны подробности». Гарри Поттер достал из сумки серебристую ткань, легкую, практически воздушную, занимающую совсем мало места. Она была не похожа ни на одну из мантий-невидимок, которые до этого приходилось видеть Ричарду. Это был шедевр, как межгалактический звездолет на фоне современной космической ракеты. Осмотрев мантию, Ричи вернул ее владельцу, который поспешил убрать ее обратно в сумку. «Там была записка», — продолжил Поттер, — «в которой было сказано, что это мантия моего отца, которую папа отдал дарителю на хранение незадолго до смерти. И теперь он возвращает мантию мне. Ничего себе, опешил Ричард и сбился с шага. Гарри, ты хоть понимаешь, что это значит? Что, этот человек волшебник, он косвенно причастен к смерти твоих родителей, а может быть, и не косвенно. Гарри нахмурился и набычился, он опустил плечи, потер указательным пальцем шрам на лбу и внимательно посмотрел на Ричарда. «Почему ты так думаешь?» – спросил он. «Представь себе то время. Среди волшебников свирепствует группировка террористов. Твои родители, насколько я понимаю, были в зоне риска, поскольку твоя мама была маглорожденной волшебницей. И в это суровое время, когда любое средство для спасения семьи на вес бриллиантов, твой отец отдает неизвестному такую уникальную мантию-невидимку. Уникальную?» «Да, Гарри, это само совершенство. Настолько качественной мантии-невидимки мне не приходилось видеть. Она могла бы спасти жизнь твоим родителям». Гарри Поттер сжал кулаки так сильно, что у него побелели костяшки. Лицо мальчика перекосило от ярости. Он тихо прошипел. «Как думаешь, Ричи, кто этот гад? Есть у меня одна догадка. Кто?» Со злостью прошипел Поттер. «А сам не догадываешься?» Приподнял правую бровь Ричард. «Дамблдор», тихо прошептал Гарри. Ричард кивнул и произнес, «Доказательств нет, но все косвенные сведения указывают на это. Старая бородатая блеять», с неимоверной яростью прошипел Поттер. «Я его уб...» Ричи зажал ладонью рот Гарри, склонился над его ухом и прошептал, «Тихо, тихо, Гарри, не здесь. И вообще, заведи себе привычку не говорить вслух угрозы, а то так и до тюрьмы недалеко. Нужны доказательства. Вдруг мы ошибаемся?» Гарри сбросил ладонь Ричарда со своего рта. Его ноздри гневно раздувались, а глаза налились дурной кровью. «Какие доказательства?» Свистящим шепотом вопросил Поттер. «Как только в моей жизни происходит что-то плохое, всегда виден след Дамблдора. Он гад, псих, диктатор, сумасшедший с кучей заскоков, но при этом занимает важные должности. В общем, обычный политик», констатировал Ричард. «Такие люди как раз обычно пробиваются к власти. Они крайне опасны. Это я могу судить даже по себе. Я пока еще лишь личинка политика, но тоже палец в рот не клади. Так что мы что-нибудь придумаем, Гарри. Обязательно разберемся с этим делом. Но пока не пари горячку. Месть – это блюдо, которое нужно подавать холодным». Глава 34. За пару дней учебы Ричи несколько раз ловил на себе задумчивый взор Дамблдора. Это нервировало, заставляла переживать и думать о худшем. В итоге, вернувшись в свою спальню, которую Ричард делил с однокурсниками-пуффендуйцами, мальчик выложил на свой диван последний свободный магафон. Он долгое время гипнотизировал взглядом артефакт, после чего решился. Взяв зачарованную телефонную трубку, он отправился в совятню. Вечером на следующий день трубка магафона Ричарда зазвонила. Мальчик в это время находился в гостиной Пуффендуя. Он поспешил скрыться в спальне, где в это время никого не было, лишь после этого он ответил на звонок. Ричард слушает. Из динамика магафона донесся знакомый грудной женский голос, полный эротизма. «Граф Гросвенор, рада приветствовать вас. Это мадам Багнолд. Вы еще помните такую? Как можно забыть такую очаровательную леди?» «Ох, о чем это я?» — игривым тоном произнесла экс-министр магии. «Если бы вы забыли обо мне, то вряд ли прислали бы такой забавный артефакт. Мадам Багнолд, хоть я еще слишком юн, но вполне в силах оценить прекрасное произведение искусства или же красоту и очарование восхитительной женщины наподобие вас. Ох, граф», в голосе госпожи экс-министра промелькнули веселые нотки, «право слово, вы мне грубо льстите, но на ваше счастье, я падка на лесть. Может быть, мы не будем ходить вокруг да около, а как же разговоры о прекрасной погоде, взаимные комплименты и расшаркивания, прощупывание почвы?» С намеком вопросил Ричард. «Граф, давайте представим, что мы уже все это прошли», произнесла мадам Багнолд. «Или же вы запали на меня?» «Эх, мадам, признаюсь честно, вы мне очень понравились не только как женщина, но и как министр. А фадж вам не понравился?» В голосе мадам Багнолд слышалась неприкрытая ирония. «Мы не сошлись с ним во мнениях. Если не секрет, то в каких именно мнениях?» спросила женщина с неподдельным любопытством. «Фадж идиот, но хуже другое, он инициативный и непредсказуемый идиот, и этот ХМ альтернативно одаренный решил меня арестовать на радость дементорам. Вы 10 лет были министром магии, как думаете, моей бабуле могло бы такое понравиться?» Из динамика раздался задорный заливистый женский смех. «Фадж не идиот, он кретин», констатировала Багнолд после того, как отсмеялась. Теперь мне многое стало понятно. Бабулю злить не стоит никому. Я бы и сам на такое не решился, согласился Ричард. Итак, граф, продолжила Багнолд, раз мы решили пропустить пустую болтовню, может, вы все же порадуете мой слух интересными сплетнями? Ходят слухи, что кое-кто хочет посадить в кресло министра магии своего человека, с намеком произнес Ричард. Такие слухи в среде волшебников курсируют постоянно, ответила волшебница. Например, Барти Крауча поддерживают либералы, Скримджер интересен ультралевым, а Малфой ультраправым. А мне интересны вы, милейшая мадам Багнолд. Это признание в любви. Экс-министр откровенно веселилась и фонтанировала радостным настроением. Конечно, с сарказмом произнес Ричард. Если бы мой отец и дядя Чарли сейчас могли бы подойти к телефону, они бы тоже сказали, что вы им понравились. Понимаю, стала более серьезной Багнолд. Как опытный политик и не менее опытная женщина, она прекрасно уловила все оттенки диалога и расшифровала двойной и тройной смысл. Если же перевести речь на доступный обывателю язык, то вроде бы простые и шуточные переговоры сводятся к вполне определенному предложению. «Я хочу видеть вас в роли министра магии. Королевская семья меня поддерживает и вашу кандидатуру одобрит. Граф, я хрупкая женщина». Печальный многозначительный вздох сопровождал речь Багнолд. «Мне очень сложно жить в этом жестоком мире, в котором правят мужчины.